Глава четвертая. Закрытый город Надеждинск, недалеко от рубежа. Помню лишь, как со стервенением бил кулаками в ворота на одном из блокпостов. Орал: «Пустите, твари!» Когда полз по топким берегам болота до линии рубежа, не помню. Ни в одну аномалию не вляпался, ни на одного хищника не нарвался. Даже почти без последствий преодолел минное поле. Задел одну, но рванула она от чего-то, когда я уже отошел на приличное расстояние. Было холодно, страшно, в голове гудело, из распоротого осколка мины лба, заливая глаза, сочилась кровь. Представляю, как удивились бойцы на блокпосту, когда с противоположной стороны колючки, с территории зоны, кто-то начал долбиться и требовать отпереть ворота. Наверняка всем личным составом кирпичей наложили. Еще бы. На таких мини-заставах в основном служат контрактники, которые в зоне не были ни разу. Им, естественно, рассказали, что внутри периметра рубежа смерть, мрак, злобные твари с когтями, клыками и налитыми злобой глазами, но никак не с матюгами. С полчаса стучал я в ворота, пока на блокпосту вояки в панике носились туда-сюда, смотрели через камеры видеонаблюдения на окровавленного человека в мокрой грязной одежде, звонили в штаб, консультировались с дежурным. Через 30 минут ворота распахнулись, на залитую бетоном площадку перед блокпостом высыпал взвод автоматчиков. Меня схватили за шкварник, затащили внутрь, принялись водить поверх одежды счетчиком Гейгера и аномалометром. Стандартная процедура. Вот только глаза у всех были круглые и расширенные, как у какающей собачки из анекдота. Позже выяснилось, что дежурным в штабе оказался мой давний приятель Мишка Верещагин. Он тут же скомандовал впустить меня на территорию, сам примчался на служебном УАЗе и отвез в госпиталь. «Что там произошло?» – спрашивал Верещагин, пока машина сайгачила по колдобинам в сторону автострады. Я что-то бурчал в ответ, а потом отключился. Изможденный, хапнувший дозу облучения. Надо отдать должное специалистам из госпиталя Надеждинска. Откачали. Подняли на ноги. Двое суток в бреду. Я метался на кровати, выдергивал из вены катетер капельницы, что-то кричал про камень, язвенников, аномальные завихрения, профессора Шилова. В таком состоянии даже на иностранных языках порой начинают разговаривать, улыбалась медсестра. Только оказался в вертикальном положении, пнули к начальнику особого отдела. Майор Сапунов ждал объяснений. Оно и понятно. Отряд военсталов на броневике в компании ценного ученого отбывает на важное задание, а обратно возвращается лишь раненый, ободранный как дворовый кот, капитан Журавлев. Сапунов встретил у ворот комендатуры, куда меня подвез Верещагин. Оклемался? Без лишних церемоний спросил он и тут же, не дожидаясь ответа, продолжил. «Ну тогда слушай. Отчитываться будешь не мне. Из Москвы прибыл специалист, курировавший ваш рейд. Прежде чем что-то сказать, трижды подумай. Кто он? Если б я знал». Мы уже поднимались по лестнице на второй этаж. Времени осталось на один вопрос, и я поинтересовался. «Больше никто из моих ребят не возвращался? Может, Клюв или Бакс?» Сапунов отрицательно мотнул головой, дернул на себя дверь кабинета. «Входи». За столом, не сводя с меня ледяного пристального взгляда, сидел невысокого роста худощавый субъект. Черный костюм, белая рубаха, галстук с золоченым зажимом. Я такие мелочи всегда подмечаю. Бывшая жена научила. Когда я был еще сопливым лейтенантиком, угораздило жениться, а супруга хотела, чтобы муж выглядел с иголочки, сопровождая ее на всевозможные мероприятия. «Саша, ты должен разбираться в моде», — говорила она. «По одежде о человеке можно многое узнать». «Ох, Наташа, как же ты была права! Что я мог сказать о незнакомце по его внешнему виду? Аккуратен, серьезен, явно немало зарабатывает. Какой-нибудь юрист или психолог из числа тех, которые ведут беседы с военными сталкерами после неудачных рейдов? Оставьте нас», — произнес он, обращаясь к Сапунову. Офицер, не говоря ни слова, вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь. Непрост был странный человек в штатском, ох, непрост, если его, как преданная собачонка, слушался особист. «Камень», — прошелестел штатский, — «мне нужно знать все, где он расположен, как к нему пройти, далеко ли от подвала дверь с кодовым замком. Вот тебе и психолог. Какая дверь? Я попытался изобразить удивление. Журавлев. Тон незнакомца сделался холодным и угрожающим. Не надо играть со мной. Я правда не знаю, о чем идет речь, товарищ. Простите, не знаю, как вас величать. Мы спустились в подвал. Но там не оказалось никакого камня. Профессор принялся вопить, что его мечта не могла исчезнуть, а потом пустил себе пулю в висок. И я... Хватит. Человек в штатском поднялся из-за стола, прошелся по кабинету. «Мне известно, что вы были возле камня», — затаенной злобой прошипел он, подойдя к окну. «После вашего возвращения специалисты провели ряд тестов». «Вы были там, не лгите». Помолчал, давая мне время обдумать сказанное, и продолжил. «Не буду ходить вокруг да около. Вы, Журавлев, ввязались в очень нехорошую историю. Чтобы вы понимали всю серьезность ситуации, скажу лишь, что гибель отряда капитана Валерьянова была не случайной. А ваше спасение вполне можно считать чудом. Вальтер попал под воздействие аномалии, а мы? Вам и Шилову была уготована та же участь, что и капитану Валерьянову, прервал мою реплику незнакомец. Если бы вы не влипли в аномалию, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Благодарите зону, что вы еще живы. Зону благодарить? Я усмехнулся. Да кто вы вообще такой? Вам будет проще со мной общаться, если я назову вам свой оперативный псевдоним. Допустим, моя фамилия Иванов. Иванов, значит? Человек в штатском безучастно взирал через окно на захламленный двор, казалось, вовсе меня не слушая. Так вот, Иванов, я повторяю вам, что ничего не видел, не слышал и не... В отряде наемника по прозвищу Рашид, прервал меня он, было 11 человек. Контора давно им заинтересовалась. Один из самых боеспособных отрядов в зоне. Они находились у нас в разработке больше года. «Значит, он из рубежа», — отметил я про себя. «Серьезный товарищ попался. Чекист, как называют таких начальников, Сапунов. И когда потребовалось проникнуть на территорию одного засекреченного объекта, это предложено было сделать Рашиду. Мы пообещали ему закрыть глаза на деятельность некоторых его людей за пределами зоны. Наемник согласился». Провел до места назначения специалиста, знающего, как отпереть дверь, но потом связь с группой прервалась. Это случилось 2 года тому назад. И что? Я вновь попытался изобразить недоумение. Сталкер Тарантул нашел трупы людей Рашида в здании, где располагается камень. И вот в чем штука. Тела настолько хорошо сохранились, что, казалось, не 2 года там лежат, а несколько суток. Мне стало не по себе. Вспомнились изорванные пулями трупы наемников, ученого с отрезанной рукой и пулевым отверстием в центре лба, беготня по лаборатории, огненный смерч аномалии. «Вижу, вы начинаете понимать», — самодовольно заметил чекист. «Это радует. Что вам нужно от меня? Информация. Где расположен камень? Как вы шли к нему? Что заметили по пути? Опять вы за свое? Я не знаю ни про какой...» «Молчать!» — внезапно рявкнул собеседник. «Ты думаешь, сталкер, я с тобой цацкаться буду?» Глаза Иванова бешено сверкнули. Взяв со стола увесистую пластиковую папку, он извлек наружу несколько листков и протянул мне. «Смотри!» — бросил зло мне прямо в лицо. «Вот что с тобой будет!» Я принял из рук Иванова бумаги, бегло пробежался взглядом по напечатанному на одном из них тексту. Поскольку взрыв произошел в 23:41 по местному времени, погибшие опознаны как Кондратьев Вадим Олегович и Юровский Александр Александрович. «Что это?» «Сам не видишь?» Взгляд Иванова вновь сделался холодным и цепким. «Двое ребят из твоей команды». Я непонимающе смотрел на Иванова. Перед рейдом я собрал отряд, но взял с собой лишь звено клапана, остальных же отправил отдыхать. Все они были живы и здоровы. «Ваших приятелей устранили, Журавлев. Но зачем? Вам лучше знать. Майор Сапунов рассказал мне, что эти двое за сутки до начала операции выходили в зону. Зачем? Разведать путь?» Я ошалело переводил взгляд с Иванова на бумаги. И я разрешил им отдохнуть. Майор крякнул. «Вот ведь, они даже внутри здания не были, а уже мертвы. Представьте, что будет с вами. Как их убили?» весьма оригинальным образом. Иванов взял со стола папку с документами, выудил оттуда три фотографии, по всему видно, бывшие увеличенными снимками из паспортов, и поочередно продемонстрировал мне. Сначала он показал фотографию Юровского. Саныч на ней оказался аккуратно выбрит, при галстуке. Затем последовал снимок неизвестной девушки. Прямые русые волосы незнакомки обрамляли округлое, но весьма миловидное лицо, а в озорном взгляде карих глаз искрилась жизнь. На третьем снимке бывалый военстал Кондрат. Вчера после обеда они получили жалование и с территории тренировочного лагеря вышли в город. Потом познакомились в забегаловке «Борщок» с вот этой красавицей, Сорокиной Галиной Ивановной, 25 лет от роду. С этими словами чекист ткнул пальцем фотографию русоволосой девушки. В районе 11 парни пришли в квартиру этой мадам, пили, горланили песни. Без 20:12 соседи позвонили в комендатуру и пожаловались на шум. Когда приехал патруль, весь второй этаж дома уже перемололо в бетонное крошево. Предположительно, в квартире гражданки Сорокиной сработало безоболочное взрывное устройство большой мощности. Это пока официальная версия. А есть неофициальная? Аномалия. Медленно, словно бы смакуя каждый слог, выдал Иванов. Огниво, если быть точным. Скорее всего, у ваших бойцов был при себе одноименный артефакт, который сдетонировал, пока господа сталкеры ублажали очаровательную подругу. Почему именно аномалия? Я до сих пор не мог до конца осознать, что потерял еще двоих из своего отряда. Вне зоны самих по себе аномалий быть не может, в принципе. А мои ребята – спецы высокого уровня. Они в обычной жизни не носят с собой артефакты, способные детонировать. И почему вы решили, что это именно огниво? Панельные перекрытия оплавились от воздействия сверхвысоких температур. Повезло, что все погибшие находились в этот момент в спальне, и непосредственного контакта с плазменным ядром аномалии не произошло, иначе от них и пепла бы не осталось. Ладно, допустим, что так. Но с чего вы взяли, что моя команда является свидетелем нахождения камня? Я же говорю, что мы его не нашли. К тому же есть и более ценные свидетели, чем мы. Тарантул, например. Он ведь выжил. Сталкер Тарантул скончался вчера вечером от сердечного приступа. После ужина прямо в научном лагере, и смерть его была весьма странной. «Пошевелите извилинами, Журавлев. Какой артефакт может вызывать аритмию? Навскидку? Серп? Губка?» «Вот то-то и оно, что губка. Наши спецы нашли в его комнате этот артефакт, причем налицо стабильный уровень аномального излучения. То есть, это второй случай устранения свидетелей, считая ваших сталкеров. Вам недостаточно этого, чтобы мне довериться?» Я опустил голову и тяжело вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. Неужели все именно так? Неужели я увидел то, что не должен был? «Послушайте, Журавлев», — тон Иванова смягчился, — «я понимаю, как вам сейчас тяжело. Вы потеряли уже 5 из своего отряда, оказались в скверной ситуации. Но не время сейчас, как улитка, прятаться в раковину. Вы должны помочь нам разобраться в случившемся, и тогда у вас появится реальный шанс спастись. Расскажите о камне. Вы знали, что 2 назад в этом месте полег лучший отряд наемников? Я едва разлепил пересохшие губы. Так на кой черт вы послали туда сначала группу Вальтера, а затем и мой отряд? Ведь вы же понимали, что нас там ждет. Таков был приказ. Сталкер Тарантул вернулся живым, и мое руководство посчитало, что появился шанс проникнуть к тайне. А когда не вернулась группа Вальтера, ваше начальство и не подумало отказаться от попыток найти камень после их гибели. «Валерьянов дошел», – парировал Иванов. «Мы решили, что отряд пал уже на обратном пути. А искали мы. Когда отправляли наемников, они должны были найти лабораторию. Мы и подумать не могли, что легендарный скорбящий камень окажется в том же здании. Совпадение?» Иванов пожал плечами. В любом случае, руководство решило, что камень – более приоритетная цель, чем лаборатория. Что это вообще за лаборатория была? Сначала правительство создает всякие бункеры, потом не знает, как туда попасть. Ее создали сразу после появления зоны для исследования, протекающей на аномальной Земле процессов. Вскоре почти весь персонал превратился в зомби. Почему – неизвестно. потому что все пространство вокруг здания – сплошная аномалия. Собеседник, казалось, на мгновение перестал дышать, осторожно произнес. Не аномалия в чистом виде, а энергетическое поле камня. Вы ведь знаете, как оно воздействует на человека? Я отрицательно мотнул головой. Ну да, верно. Вас же не инструктировали на этот счет. Послушайте, Журавлев. Тон собеседника сделался доверительным. Я предлагаю работать сообща. Вы поможете мне найти камень, а я помогу вам отомстить за друзей. Я не отвечал. С минуту глядел собеседнику в глаза, пытался понять, что Иванов из себя представляет. Как бы умна ни была милая Наташа, и она бы не смогла прочесть по внешнему виду чекиста его истинную натуру и намерения. «Сначала расскажите про лабораторию», — отчеканил я тоном, не терпящим возражений. Иванов кивнул и начал, словно заправский менестрель, издалека. Когда появилась зона, на ее территории спешно возводились научные комплексы. Представители каждой из 15 стран, создавших рубеж, хотели раньше других понять, в чем загадка возникновения аномалий и как устроена зона. Естественно, наши вояки строили больше всего лабораторий. Со стороны России месяцами гнали технику, проводили разведку местности, сооружали бункеры, порой целые подземные города. Средств не жалели. Как это обычно бывает, хотели переплюнуть Америку, которая к тому времени уже запустила свои щупальца в зону, развернув несколько полевых лагерей, подвесив спутник аккурат над своим сектором рубежа. Это ведь их сателлит обеспечивает действие так называемой сталкерской сети. «Дайте-ка догадаюсь», — прервал я рассказ Иванова. «Люди пропадали, объекты переставали выходить на связь». «Почти так. Сначала исчезали выходившие на замеры специалисты. На территорию забирались мутанты. Потом разом пропала связь с несколькими научными лагерями. Вы ведь знаете, Журавлев, что бывает в таких случаях? Сначала спасательная операция силами военных сталкеров, а если она не удается, то консервация объекта. То-то и оно. Если лаборатория в зоне вдруг перестает выходить на связь, а спасатели пропадают на объекте следом за персоналом, о нем просто забывают. Дистанционно вырубают энергоснабжение, блокируют двери, и лаборатория превращается в консервную банку с секретом внутри. Может, ученые умерли от опасного вируса, может, их порвали упыри, а может, случилось что-то еще. В любом случае, объект консервируют. Код Шрёдингера, в общем. То же самое было и с лабораторией, рядом с которой Тарантул нашел камень. Да, классический вариант. Связь пропала. Группа спасения дошла до объекта. Доложили, что входят, и все. Тишина в эфире. Объект мы законсервировали. Документация была частично засекречена, но в большинстве своем уничтожена. А 2 года назад у моего руководства появилась идея. Иванов страдальчески скривился. Отпереть лаборатории и продолжить работу над проектами, которые там разрабатывались. Важные были проекты? Скажем так, там разрабатывалось оружие нового типа. А каким боком здесь рубеж? Военные разработки – дело Минобороны, если я не ошибаюсь, или нет? Иванов хмыкнул. В зоне все проекты курируют рубеж, независимо от того, научные они или военные. Вот уже и военных под себя подмяли, подумалось мне, и спецслужбы. Страшно представить, на что будет способен рубеж через несколько лет. А вслух сказал, и вы получили бы медальку за возвращение объекта к жизни – «Верно? И распаковать эту банку должен был отряд наемников, которые оказались у вас на посылках». Иванов нахмурился. «Мой приятель, ученый, согласился пойти с наемниками, чтобы открыть дверь. По рассказам Тарантула я знаю, что его убили выстрелом в голову. Расскажете подробности?» Я пожал плечами. «Сами попросили. Он начал раньше наемников превращаться в зомби». Тогда они пустили в него очередь, отрезали руку и попытались открыть дверь. Ничего не вышло, понятное дело. Что было потом, я не знаю. Скорее всего, вернулся ваш приятель. Вернулся, напал на наемников, они потеряли бдительность и уже начали сами сходить с ума от воздействия аномалии, или как оно там называется, это энергетическое поле, и перестреляли друг друга. Думаете, кто-нибудь из них уцелел в тот день? Вряд ли. Даже если последние выжившие в той бойне и ушли, то ушли не со здравого рассудка, унося с собой отрезанную руку ученого. Сами понимаете, что это были уже не совсем люди. Собеседник глубоко вздохнул. Про лабораторию вы все знаете. Теперь поговорим о другом. Я уже рассказывал вам, Журавлев, что могу помочь отомстить за погибших, а вы можете помочь мне. Поднявшись из-за стола, чекист подошел к окну, взял с подоконника очередную папку с документами, хлестко бросил ее на стол. В зоне существует террористическая группировка, называющая себя «Легион». Тоном лектор начал Иванов, отчасти приводя меня в замешательство. Это бывшие ученые, саботировавшие работу лабораторий и решившие заполучить технологии зоны. Все, до которых успела дорасти наша наука, в бесчисленных исследовательских комплексах. Мы вынуждены убеждать людей, что в «Легионе» сплошь полоумные фанатики, но это не совсем так. Есть среди них и весьма хитроумные психи. Какие цели у террористов, вы представляете? Они грезят мировым господством, обещают поставить на колени всех с помощью зоны. А они могут? В который раз перебил я собеседника. Пока нет. Их не больше пары сотен человек. На руках стрелковое оружие. Но среди них люди науки, которые могут многое. Например, сделать бомбу из нескольких артефактов. Значит, гибель моих ребят – их работа? Их. Они активизировались недавно. До этого длительное время о «Легионе» и слышно не было. А теперь они распечатали несколько лабораторий, пытаются вскрыть ту самую, в которой делали оружие. Боюсь представить, что будет, попади к ним технологии из нашего подземелья. Но ведь это не все, да? Я еще, будучи сталкером, слышал про легендарный камень, который сам по себе то ли оружие, то ли способен исполнять желания. Иванов кивнул. Верно. Потому мы и хотим добраться до него раньше, чем легион. В этом мне и потребуется ваша помощь. Перед вами досье сталкера. Посмотрите. Я взял со стола тоненькую папку «Скоросшиватель», открыл, принялся просматривать файлы. Зверев Максим Игоревич. Пока я разглядывал фотографию, вклеенную в досье, продолжил Иванов. Прозвище – Зверь. По нашим данным, этот человек был подопытным кроликом в одной из их лабораторий. Но суть не в этом. Главное, у него при себе есть артефакт, который может нейтрализовать влияние энергетического поля камня. Пока в Легионе об этом не знают. Ищут Зверева по иным причинам. Сами понимаете, что будет, если поймут, какая ценная вещица у него есть. Тогда спокойно войдут в здание и что? Вытащат камень? Иванов раздраженно засопел, а я продолжил. «Вы сами представляете, какую дикую историю мне рассказали? Бункеры, камень, легион, Зверев. Вы же собрали в кучу едва ли не половину легенд, бродящих по зоне. И заметьте, выдали это как само собой разумеющееся. Вы, человек, представляющий интересы служб, который не любит бросаться словами просто так. Как это понимать? И как вы мне можете помочь в том, с чем сами в течение долгого времени не в состоянии справиться? Если моих ребят убили эти самые легионеры, я найду их и прикончу, без вашей помощи. Вы не хотите быть мне обязанным? Понимаю. Но как вы будете искать их? Выйдите на главную площадь Надеждинская и выкрикните «Я тут, убейте меня!» Так? Теперь уже я сопел, не поднимая на Иванова глаз. Вот что, Журавлев. Я предлагаю вам реальную возможность прищучить этих тварей. Вы должны лишь следовать моим инструкциям. Как следовали погибшие наемники? Прекратите. Вы знаете, что я нужен вам не меньше, чем вы мне. Вы налажали, товарищ Иванов, и теперь пытаетесь прикрыться мной. Иначе зачем вам потребовалось самому ехать сюда? Кстати, откуда вы? Из Москвы? Иванов с минуты играл желваками, после чего отчеканил. Вы найдете Зверева и заберете у него артефакт. А я гарантирую вам, что боевое крыло легиона уничтожат. Со мной приехало 40 человек, спецназ. Если вы не пойдете в зону делать то, о чем я прошу, все сделают они. С большим количеством шума и жертв, но сделают. Я в них уверен. Мои ребята разыщут Зверева, заберут этот, как его называют ученые, ключ к аномалии, возьмут под контроль здание, где находится камень. А вы останетесь один на один с убийцами ваших друзей и соратников. Что будете делать в этом случае?» Слишком гладко, слишком складно все получалось в трактовке чекиста. Иду в зону, приношу оттуда артефакт-ключ и получаю на блюдечке убийц своих друзей. «Одно непонятно», — хмыкнул я. «Зачем вы мне все как на духу рассказываете? Вдруг меня в зоне поймают, начнут пытать?» «Мне важно, чтобы вы понимали ситуацию, Журавлев, и могли оценить значение нынешних событий. Да, я налажал. Теперь пытаюсь исправить ситуацию, и мне нужен человек, которому могу доверять. А я хочу, чтобы мне доверяли именно вы. А еще хотите обойтись малой кровью. Если сделаю все, как говорите, будете на коне». Иванов кивнул. Зверев находится сейчас где-то на территории болот, а по его следу, помимо легиона, идут еще и лешие. Лешие? Этого еще не хватало. А им-то он чем насолил? С этими сталкерами, нанимаемыми для уничтожения опасных мутантов, мне не раз доводилось работать бок о бок, а их лидер, инквизитор, звал меня в группу. Лешие, легион, всем им нужен Зверев. Если легионеры доберутся до него раньше вас, то вполне может статься, что и до камня они смогут дотянуться. И тогда, впрочем, если бы я в вас не был уверен, этого доверительного разговора сегодня бы не состоялось. Поэтому, если успеете встретиться с ним, выигрыши будут все. Мне победа, вам месть за друзей. Подумайте, у вас есть час. Он принялся сгребать со стола папки с документами. Через час дадите ответ. «Иванов!» Чекист, уже направлявшийся к выходу, обернулся. «Вам не кажется, что вокруг этой истории слишком много совпадений?» Он пожал плечами. «А мне кажется. Паранойя!» Впервые за время разговора собеседник улыбнулся. «Бывает при вашей работе». И вышел, закрыв за собой дверь. С недавних пор я болезненно кривился, когда в баре очередной мужичок заводил привычную тягомотину. «Жизнь меня поломала». Его-то поломала. Вряд ли. Не он, молодой перспективный офицер, которого бросила жена. Ведь он после пережитого не направился в зону, чтобы несколько лет сначала искать смерти, а потом наживы. Это ж не его заприметили военные с рубежа, чтобы вернуть в ряды себе подобных. И уж точно не он терял друзей, разорванных аномалиями, изрешеченных пулями в зоне и вне ее. Не он оставался один на один со жгучей жаждой мести. Нет же, этот очередной страдалец шел в бар, чтобы такие же набравшиеся спиртного неудачники поддержали его, поняли, утешили. Мне утешения не требовалось ни тогда, ни сейчас. Оглушенный новостью о гибели товарищей, я сидел за столиком у входа в бар, разглядывая посетителей, сталкеров и горожан. «Жизнь меня поломала», — вещал очередной пропойца. «Ну давай, расскажи, как от безденежья ты рванул в зону, как понял, что там убивают и умирают, а заработать можно, только если ты станешь частью этого страшного мира». Многие не выдерживали и приходили в бар. Кто-то из них потом уезжал в родной город на последние деньги, чтобы просыпаться по ночам и кричать от ужаса, когда во сне слышался рев мутанта или гул аномалии. Были и те, кого в скором времени сцапали сотрудники рубежа и отправили на 5 лет за решетку по статье о незаконном проникновении на закрытую территорию. За сталкерство, если по-простому. В основной же массе эти пьянчуги так и оставались в Надеждинске, вросли в его грязный ландшафт, превратившись в попрошаек, простирающих руки к бойцам рубежа. А сколько еще таких появится в дальнейшем? Ничему жизнь людей не учит. Как никогда им не помогал чужой горький опыт. До той поры, пока те же грабли не начинают бить уже их собственные лбы. Но сейчас все они подтягивают пиво или залпом заглатывают обжигающий спирт и ждут, когда завсегдатаи скажут: «Сочувствую, брат, зона и меня поломала». И меня поломала, жалкие вы нытики. Поступки прежних лет сейчас могли показаться безрассудными, но на тот момент иного выхода не было. Я жил, пытался поступать по совести, и вот к чему все привело. Наталья ушла без скандалов, записок, голых вешалок в пустом шкафу. Просто однажды вечером сообщила: «Через час приедет Миша Верещагин, заберет мои вещи». В смысле? Уставший, вымотанный после очередного прорыва на блокпосту, на чертовой 7-й отметке, я не мог сообразить, о чем речь. «Я уезжаю, Шурик, навсегда. Ты разве еще не понял?» Я не понял. Тогда не понимал и не уяснил до сих пор. Что было не так? Вечно измученный службой муж ей не подходил. Жизнь в режимном городке Надеждинске выматывала. Ежегодные отпуска на теплых морских побережьях и поправка здоровья в любых курортных санаториях на льготных условиях изнуряли до ужаса. Или не хватало денег, которых куры не клевали. В чем заключалась беда? Никакого другого мужчины, никакого «я хотела ребенка, а ты не хотел», никакого «я еду к маме». Просто вдруг громко хлопнуло. Это закончилось ее, наверное, слабое терпение, и я остался один. Молодой, глупый, офицер рубежа, защитник мира от зоны. И ведь именно такого она полюбила. А может, было что-то еще? Наташа иногда говорила, что с началом службы на границе с зоной я изменился не в лучшую сторону. Стал злее, циничнее. «Шурик, ты был таким милым и добрым, щенок прямо. А теперь...» «Что?» — вопрошал я. «Повзрослел?» «Нет», — расстроенно тянула жена, — «стал грубее. Появились клыки. Шерсть на загривке щенка пошла колтунами. Того и гляди, начнешь кидаться на людей». Как она была права. Я мечтал стать героем, но цинизм окружающего мира захлестывал. Наверное, поэтому и ушла. И я даже не пытался спорить, просто порассуждал, попробовал ее понять. И принять все таким, каким оно казалось. В конце концов, у всего есть предел. Наверное. Той ночью мы с Верещагиным стояли на балконе, глядя на спящий Надеждинск, курили, больше молчали. «Слушай, Сань, она сама попросила ее из города вывести. Сказала, что если это сделаю я, ты не будешь ревновать и закатывать истерики». «Да я и не ревновал бы. Знаю, что у нее никого другого не было и быть не могло». «А что тогда? Почему уехала?» Окурок полетел во тьму, мигнул и пропал. «А хрен ее знает, что не так». Верещагин с минуту молчал, потом протянул. «Ну, может, вернется еще? Или ты за ней рванешь?» Но Наташа не вернулась. Ни через месяц, ни через полтора. Я за ней, разумеется, не поехал. Не было времени, каждый день авралы. Спустя неделю на моем блокпосту погиб боец, и из Москвы прибыли проверяющие, шерстили документацию, проводили экспертизы. Не до ушедших жен стало. Все пахали, чтобы мутанты не прорвались. А может, я сам загонял себя в дебри тяжелой работы, чтобы не думать о жене? Не ведаю. Но ее очень хорошо узнал за совместное прожитое время. В глубине души был уверен, не вернется. Меня словно лишили рук, ничего не мог делать. Однажды во время атаки мутантов на блокпост здоровенный мимикрим запрыгнул на стену, и я, старший лейтенант Журавлев, чуть было не отправился вслед за погибшим солдатом. А мне было плевать, хотелось сдохнуть. Мишка подсуетился, и меня после этого случая перевели в штаб. Они с женой вообще тем летом много для меня сделали. А я смотрел на них, веселых, счастливых. Хотелось спросить, как они умудряются любить друг друга и свою дочь здесь, в Надеждинске, где надежда никак не ощущается. Ведь тут Мишка чуть не потерял руку, а его ребенок заработал рак. Тут. Зона тянулась через заборы и контрольно-следовые полосы в город, облизывала радиоактивными ветрами всех и каждого. Они жили, любили, строили планы. Верещагин хотел уйти в отставку, поселиться где-нибудь в средней полосе или у моря, вылечить дочь. Денег на лечение у них не хватило, но врачи обнадеживали. Началась ремиссия, времени на сбор средств еще достаточно. А я? Впервые в зону ушел неожиданно даже для самого себя, ранним октябрьским утром. Знал, где перебраться через рубеж, незамеченным. Добрел до неприметного блиндажа, в котором меня встретил проводник из Надеждинска, сталкер-поляк. Он продал мне оружие, провел вглубь. Так исчез капитан Журавлев и родился сталкер Жура. А почти через 2 года грянуло. Мутанты прорвались в Надеждинск через 6-й, 7-й и 8-й блокпосты. По городу прокатилась кровавая резня. Сотни мирных жителей погибли. Я перешел линию рубежа на родном блокпосту, 7-й отметке, и не узнал привычного места. Все, с кем я служил, были сожраны мутантами, не сумев остановить вал кровожадной нечисти. На стенах копоть, повсюду кровь. Первым делом я направился к Верещагиным. Испытал невероятное облегчение, когда узнал, что все в Мишкином семействе живы. Он отчитал меня, обещал дать в морду и не раз отправить под трибунал за дезертирство. А я хотел вернуться в зону. За утешением пошел к единственному человеку, который понял бы меня, к отставному инструктору, а ныне проводнику, поляку. В прежние времена поляк, вышедший в отставку, избрал судьбу сталкера и поселился в Надеждинске с малолетней дочерью. «Всякое про меня собирают», — говорил он мне, когда впервые вел в зону. «Придумали тут недавно, что я в КГБ белорусском был важным чином. Чушь, конечно, но звучит солидно. Немало людей просит их провести через рубеж, доверяют бывшему комитетчику, а значит, денег Иринке на учебу больше скоплю, она в институт хочет поступать». Но зона не отпустила ни поляка, ни его дочь. Я шел к старому другу за пониманием, а попал на поминки. Во время прорыва погибла Иринка. Долго сидели за столом, почти все время пили молча, а потом он выдал вдруг: «Ты извини, но я пока в зону не пойду, не в состоянии, и ты подальше от нее держись». От дома товарища шел, словно перепил лишку. В голове бурлил сон противоречий. Задался вопросами: «А что, если бы я не бросил службу и находился со всеми на блокпосту? Смог бы с ребятами предотвратить атаку или погиб вместе с ними?» Утром направился в комендатуру к майору Сапунову. Ошалевший от такой наглости особист долго бронился, после чего сообщил, что принято решение набирать отряды для обороны рубежа из числа сталкеров, а значит, для дезертира Журавлева появилась работенка. Уже через неделю в местном баре я встретился с Клапаном, обрисовал здоровяку ситуацию, и мы с ним начали собирать отряд, группу, которой больше не существовало. И после всего случившегося я должен верить пьянчугам, которые говорят, что их поломали судьба или зона, черта с два. Просидев в баре почти час, я так и не увидел ни одной дружеской физиономии. Для того, чтобы идти к болотам, мне нужен напарник. Кто-то надежный, верный. Первым делом я направился именно в бар, где частенько появлялись сталкеры. Колю Демьяненко у барной стойки проигнорировал. Нечего соваться со своими бедами к этому трусу, тем более друзьями или хотя бы приятелями мы не были никогда. Еще не хотела слушать его кислое и злое. Я же говорил, что идти не надо. А кроме него ни одного знакомого. Вот как назло. Выйдя на улицу, зашагал в сторону комендатуры. Транспорт на рубеж уезжал через 2 часа. Важно успеть найти напарника, взять в арсенале требуемое обмундирование, снаряжение и оружие, плотно пообедать. Путь предстоял долгий. За 2 суток, проведенных без сознания, я неплохо выспался. Чувствовал себя бодрым и готовым горы свернуть. Был бы только тот, кто прикроет спину. Идея позвать с собой Мишку Верещагина пришла почти сразу же. Он был, пожалуй, тем единственным человеком в проклятом городе, кому я мог бы доверять как себе. Опытный боевой офицер. Не военный сталкер, конечно, но имеющий за плечами 5 рейдов вглубь зоны. Нужно было лишь заманить его с собой, и в этом я особой проблемы не видел. Знал, на какие больные струнки его души надавить. Для лечения ребенка требуются деньги, и чем скорее, тем лучше. Ремиссия закончилась, и теперь Верещагин с женой изводили себя поисками средств. Я мог им помочь финансово. За годы сталкерства накопил немало нереализованных артефактов и готов был оплатить другу, согласись тот пойти со мной. Когда на проходной комендатуре Верещагин встретил меня, измотанный, уставший, понял, не откажет. Понял и то, почему Наташа ушла от меня. Я и впрямь превращался из добряка Саши Журавлева в подлого сталкера Журу. Но на то были причины. Кабинет приятеля располагался на цокольном этаже комендатуры, в том дальнем углу, до которого начальство почти никогда не добиралось. Длинный коридор, похожий на тоннель, выведший меня из лабораторного комплекса, пугал. Я инстинктивно прижимался к стене, а на удивленные взгляды Верещагина отвечал легким кивком, дескать, все в порядке, не волнуйся. Определенно, соваться в зону одному мне было нельзя. Наконец коридор обрезала широкой пластиковой дверью, за которой и пряталась нужная комната. «Рассказывай», — распахнув створку, скомандовал Верещагин, — «что там было?» «В зоне?» Я вошел в прокуренное помещение, огляделся. Комнатенка 1,5 на 3 метра с рабочим столом, стеллажом во всю стену и 2 креслами в противоположном от входа углу. Душно, небольшое оконце под самым потолком заляпано грязью снаружи, отчего солнечный свет практически не проникал внутрь. Лишь настольная лампа освещала заваленный бумагами стол, пепельницу с горой окурков и небольшую фотографию в рамочке. На снимке светловолосая и улыбчивая Марина Верещагина обнимала худенькую девчушку, Леру. «В зоне, Сань. Вся комендатура на ушах. Рассказывай». Я крякнул. «Но это долгая история. Если вкратце, то никакого камня не казалось. Вместо него были ребята с оружием, которые подстрелили клапана. Пришлось удирать». «Ясно. Жаль парня. Про Бакса и Клюва пока никакой информации. Я сообщу, если что-то выяснят. А что от тебя хотел московский дядечка?» «Чего он хотел? Как минимум узнать про камень и лабораторный комплекс. Как максимум получить на блюдечке с голубой каемочкой Максима Зверева и его артефакт. Но разве я расскажу другу всю правду? Лейтенант Саша Журавлев разоткровенничался бы. Но сталкер Жура – циничная мразь. Вот об этом и хотел поговорить. Наш столичный гость знает, кто убил клапана и моих ребят здесь, в городе». «Кого?» – Верещагин не понял и встрепенулся. «Саныча и Кондрата. Тот взрыв в городе пару дней назад». Мишка понятливо кивнул. «Слышал о нем?» – удивился я. «Слышал. Но москвичи все документы изъяли. Кто, что, как, не знаем. Был взрыв, и все тут. Безоболочное». «Да-да, безоболочное взрывное устройство. Он мне об этой версии рассказал. Но все хуже. Кто-то убил ребят, активировав, скорее всего, целую сборку из артефактов». Выждал немного, чтобы Мишка оценил масштаб происходящего. «Не спрашивай, как они это сделали и кто они, не скажу». «Я и не спрашиваю». «Вот. У москвича есть информация о них. Он может нам ее отдать, но прежде мы должны кое-что для него сделать». Понятливый Верещагин напрягся. «Мы должны? Ты и меня сюда втравить хочешь? Мне, Саня, хоть и жаль твоих ребят, но сам я ни во что влезать не буду. Если меня не станет, кто о дочке позаботится?» «Нужно, словно не слыша его доводов, продолжил я, чтобы мы пошли на болото и отыскали там сталкера-зверя». Мишка глубоко вздохнул. «Сань, ты не наглей. Я же сказал, что нет никаких «мы». И вообще, почему этот москвич ставит тебе такие условия? С ним целая армия приехала. 2 автобуса головорезов, почище военсталов. Так что мне вся эта история не нравится. Своих проблем навалом». Настала пора кивать мне. Первый ход был сделан верно. Верещагин начал апеллировать болезнью дочери, понимая, что и оставить друга без помощи неправильно. Нужно его добивать. «Лерка у тебя когда должна в клинику лечь?» Приятель вспыхнул. «Сань, я тебе сейчас в морду дам. Не смей в этом разговоре мою дочь упоминать. Тем более ты знаешь, что на все про все 2 месяца. Не уложимся, значит, не успеем». «Все верно. Денег у семьи Верещагиных кот наплакал. А клиника Франкфурта готова принять их через 2 месяца. Чуть позже, и будет поздно, раковая опухоль даст метастазы. 2 месяца на препаратах. Все, что осталось, у улыбчивой маленькой девочки. Миш, я помогу с деньгами. Есть артефакты, которые можно продать. Там хватит и на операцию, и на реабилитацию потом, на все эти инъекции. И все это не бесплатно, так?» Промелькнуло в его глазах понимание вперемешку с надеждой. «Так, мне нужна твоя помощь во время рейда. Прикроешь мою спину и получишь деньги на лечение дочери. А если мы оба сгинем в зоне, что тогда Лерке делать? Как быть?» «Хорошо, вот он уже и не отбрыкивается от участия в рейде, выражает разумные сомнения. Все артефакты оставим у Сапунова, и в случае чего он их продаст. Веришь ему?» Верещагин вздохнул. «Надо подумать, Сань, это рискованно. Времени нет на раздумья. Через 1.5 часа идет машина к рубежу. Ты либо соглашаешься сейчас, либо продолжаешь собирать крохи и смотреть, как умирает дочь». Кулаки приятеля сжались. «Сука ты, Журавлев! Хуже раковой опухоли!» Я полностью согласился. Да, действовал резко, во многом неправильно, но выбора не было. На одном милосердии жизнь не построишь. Безжалостную жизнь в безжалостном мире. Добро тоже нынче стоит недешево. «Шурик, ты был таким милым и добрым!» — звучал в голове голос бывшей. Поднявшись с кресла, я пристально посмотрел на Верещагина. «Миш, я тебя на первом этаже возле кабинета Сапунова буду ждать. Экипируемся в арсенале. Все бумаги для этого на двух человек у меня есть. Во дворе нас подберут». Да, когда-то Саша Журавлев был хорошим человеком и офицером, потом хорошим сталкером. А теперь? Теперь он мстительная одиночка, вынуждающий последнего друга идти в самое пекло. Я шантажировал Верещагина, иного слова не подобрать. Было ясно, закончится рейд, получит он деньги за мои артефакты и навсегда забудет про сталкера Журу. Шурик, ты был таким милым и добрым. Я буду через 5 минут, только жене позвоню, попрощаюсь. Нагнал меня в дверях голос Верещагина, и на душе стало паршивее прежнего.